Ты знаешь, что поведение Энн было ужасно, и все же принимаешь ее сторону. Я так понимаю, ты будешь говорить, что ее не нужно наказывать? Ну нет, не совсем, сказал Мэтью со вздохом. Я считаю, что ее надо чуть-чуть наказать. Но не дави слишком сильно на нее, Марила. Вспомни, ее никогда не учили, как поступать правильно. Ты собираешься дать ей что-нибудь поесть, не так ли? Ты когда-нибудь слышал, чтобы я морила людей голодом для того, чтобы они себя хорошо вели? — негодующе спросила Марила. — Она будет регулярно питаться. Я сама отнесу ей еду. Но она останется там, пока не извинится перед миссис Линд. И это решено, Мэтью. Завтрак, обед, ужин прошли в молчании, так как Энн все еще оставалась у себя в комнате. После каждого приема пищи Марила несла поднос с едой в комнату на крыше и приносила его обратно почти полным. После ужина Мэтью посмотрел на поднос с беспокойством. Неужели Энн ничего не ела? Когда Марила позже вышла, чтобы привести коров с дальнего пастбища, Мэтью, который наблюдал за ней из сарая, проскользнул в дом с видом грабителя и поднялся наверх. Обычно Мэтью перемещался между кухней, коридором и маленькой спальней, где он спал. Иногда он решался зайти в гостиную или столовую, когда священник заходил на чай. Но наверху он был только тогда, когда помогал Мариле клеить обои в спальне для гостей, и это было 4 года назад. Он на цыпочках прошел по коридору и остановился на несколько минут у двери комнаты Энн, прежде чем собрался с силами, чтобы постучать в нее, а затем приоткрыть дверь и заглянуть внутрь. Энн сидела на желтом стуле у окна и смотрела печально в сад. Она выглядела очень маленькой и несчастной, и сердце Мэтью сжалось при виде ее. Он тихо закрыл дверь и на цыпочках подошел к ней. «Энн!» – прошептал он, словно боясь быть услышанным. «Как у тебя дела, Энн?» Энн слабо улыбнулась. «Довольно хорошо. Я придумываю разные вещи, это помогает скоротать время. Конечно, мне довольно одиноко, но ничего, возможно, я скоро привыкну к этому». Энн снова улыбнулась, храбро, представив долгие годы одиночного заключения. Мэтью вспомнил, что он должен сказать то, что хотел, не теряя времени, пока не вернулась Марила. «Ну, Энн, ты не думаешь, что лучше сделать как надо и прекратить все это?» – прошептал он. «Это придется сделать рано или поздно, ведь Марила очень целеустремленная женщина и не меняет своих решений, Энн. Так что сделай это сразу, послушай, и дело с концом». «Вы имеете в виду извиниться перед миссис Линд?» «Да, извиниться, именно это», — сказал Мэтью нетерпеливо. «Просто загладить свою вину, так сказать. Это то, чего я хочу от тебя». «Я полагаю, я могла бы сделать это для вас», — сказала Энн задумчиво. «Это было бы правдой, сказать, что мне жаль, потому что сейчас я сожалею». «Мне не было жаль вчера вечером. Я была очень зла и злилась всю ночь. Я знаю, что так и было, потому что я просыпалась 3 раза и была просто в ярости каждый раз. Но этим утром все закончилось. Я больше не была в плохом настроении, просто чувствовала себя ужасно истощенной. Мне было так стыдно. Но я просто не могла и думать о том, чтобы идти и сказать об этом миссис Линд. Это было бы так унизительно, поэтому я решила, что останусь здесь навсегда и не буду извиняться. Но сейчас я готова сделать это для вас, если вы действительно этого хотите». «Ну, конечно, я хочу этого. Там внизу ужасно одиноко без тебя. Просто пойди и загладь свою вину, как хорошая девочка». «Очень хорошо», — сказала Энн безропотно. «Я скажу Мариле, как только она придет, что я раскаялась». «Это правильно, Энн, но не говори Мариле, что я тебе это посоветовал, а то она подумает, что я вмешиваюсь, а я обещал не делать этого». «Я буду молчать, как рыба», — обещала Энн торжественно. «Только непонятно, почему рыбы должны молчать?» Но Мэтью уже ушел, испугавшись собственного успеха. Он спешно направился в самый дальний угол конских пастбищ, чтобы Марила не заподозрила, что он был у Энн. Сама Марила после своего возвращения в дом была приятно удивлена, услышав жалобный голос, зовущий сверху «Марила!». «Ну что такое?» – сказала она, входя в коридор. «Я сожалею, что потеряла самообладание и наговорила грубостей. И я готова пойти и сказать это, миссис Линд. Вот что!» «Отлично!» Марила постаралась не подать виду, что почувствовала облегчение, услышав эти слова. Она уже думала с тревогой, что ей придется делать, если Энн не уступит. «Я зайду за тобой после дойки». Итак, после дойки Марила и Энн пошли по тропинке к дому миссис Линд. Первая с гордо поднятой головой и торжествующая, вторая сутулившаяся и удрученная. Но на полпути уныние Энн исчезла, как будто по волшебству. Она подняла голову и легко шагала вперед, не сводя глаз с закатного неба и всем своим видом выражая оживление. Марила заметила это изменение с неодобрением. Энн не выглядела кроткой и кающейся, как ей надлежало быть в присутствии обиженной миссис Линд. «О чем ты думаешь, Энн?» – резко спросила она. «О том, что я должна сказать миссис Линд», – ответила Энн мечтательно. Это должно было бы удовлетворить Марилу, но она не могла избавиться от ощущения, что что-то идет не так. Энн не должна была выглядеть такой восхищенной и сияющей. Восхищенной и сияющей Энн оставалась, пока не оказалась в присутствии миссис Линд, которая сидела с вязанием возле кухонного окна. Затем сияние исчезло. Скорбное покаяние появилось в каждой черте лица Энн. Перед тем, как произнести свою речь, Энн вдруг опустилась на колени перед изумленной миссис Рэйчел и протянула умоляющие руки. «О, миссис Линд, мне так жаль!» — сказала она с дрожью в голосе. — Я никогда не смогу выразить свое горе. Нет, нет, даже если я использую все слова из словаря. Вам всего лишь нужно это представить. Я вела себя ужасно по отношению к вам, и я опозорила своих дорогих друзей, Мэтью и Марилу, которые позволили мне остаться в зеленых крышах, хоть я и не мальчик. Я ужасно злая и неблагодарная девочка и заслуживаю наказания и изгнания из общества уважаемых людей навсегда. Это было очень плохо с моей стороны поддаться дурному настроению, потому что вы сказали мне правду. Это была правда, каждое ваше слово было правдивым. Мои волосы рыжие, и я вся в веснушках, худая и некрасивая. То, что я сказала вам, тоже было правдой, но я не должна была говорить это. «О, миссис Линд, пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Если вы откажетесь, это будет мой крест на всю жизнь. Вы ведь не хотите поломать жизнь бедной сироте, даже если у нее ужасный характер. О, я уверена, что вы не хотите. Скажите, пожалуйста, вы простите меня, миссис Линд». Энн сложила руки, склонила голову и ждала слова осуждения. Невозможно было ошибиться в ее искренности, это слышалось в каждом звуке ее голоса, и Марила и миссис Линд чувствовали ее чистосердечие, но первая поняла в смятении, что Энн на самом деле наслаждается своим унижением, упиваясь всей его глубиной. А где же благоразумное наказание, на котором она, Марила, настаивала? Энн превратила его в один из видов удовольствия. Добрая миссис Линд, не обладающая проницательностью, не заметила этого, она только поняла, что Энн принесла чистосердечные извинения, и все обиды исчезли из ее ласкового, хоть и несколько назойливого сердца. «Ну-ну, дитя, встань!» – с теплотой сказала она. «Конечно, я прощаю тебя, я думаю, что слишком много наговорила тебе тогда, но я такой человек прямолинейный, ты просто не должна возражать мне. Вот что, нельзя отрицать, что твои волосы ужасно рыжие, но я знала девочку, ходила с ней в школу, ее волосы в детстве были такие же рыжие, как твои, но когда она выросла, они потемнели и стали красивого каштанового цвета. Я не удивлюсь, если с твоими волосами произойдет то же самое». «О, миссис Линд!» Энн глубоко вздохнула и поднялась на ноги. «Вы дали мне надежду. Я всегда буду считать вас своей благодетельницей. О, я могла бы все вытерпеть, если бы знала, что мои волосы станут красивого каштанового цвета, когда я вырасту. Намного проще быть хорошей, если у тебя волосы каштановые, правда? А теперь я могу пойти в сад и посидеть на этой скамейке под яблонями, пока вы с Марилой поговорите. Там так много возможностей для того, чтобы помечтать». «Конечно, дитя, можешь идти, и ты можешь нарвать себе букет белых нарциссов, если захочешь. Они растут там, в дальнем углу сада». Когда за Энн закрылась дверь, миссис Линд поднялась, чтобы зажечь лампу. «Она действительно немного странная девочка. Возьмите этот стул, Марила. Этот легче, чем тот, который вы взяли. Я тот держу для наемных рабочих. Да, она, конечно, странный ребенок, но есть в ней что-то притягательное». «Я не удивлена, что вы с Мэтью решили оставить ее, и не осуждаю вас. Она может оказаться хорошей девочкой. Конечно, у нее странный способ выражаться, немного чересчур, знаете ли, слишком настойчивый. Но у нее, скорее всего, это пройдет, когда она будет жить среди цивилизованных людей. И потом, у нее достаточно вспыльчивый характер, я думаю, но в этом есть и преимущество». Ребенок, который имеет вспыльчивый характер и остывает быстро, и не будет хитрить или обманывать. Храни Господь нас от хитрых людей. В целом, Марила, она мне, похоже, понравилась. Когда Марила собралась домой, Энн вышла из ароматных сумерек сада с букетом белых нарциссов в руках. «Я извинилась хорошо, не так ли?» – с гордостью сказала она, когда они пошли вниз по дороге. «Я подумала, что раз я должна была сделать это, я должна сделать это хорошо». «Ты сделала это хорошо, все в порядке», — ответила Марила. Марила была встревожена тем, что ей хочется смеяться при воспоминании об этом извинении. У нее было также неприятное ощущение, что она должна пожурить Энн за то, что та извинялась так хорошо. Но тогда это было бы просто смешно. Она успокоила свою совесть, сказав серьезно: «Я надеюсь, что у тебя не будет повода, чтобы еще раз так извиняться. Я надеюсь, что ты теперь будешь контролировать свой темперамент, Энн». «Это не было бы так трудно, если бы люди не говорили о моей внешности», — сказала Энн со вздохом. «Я не сержусь, когда говорю о чем-то другом, но я так устала быть мишенью для насмешек по поводу моих волос, и это просто заставляет меня вскипать. Как вы думаете, мои волосы действительно будут красивого каштанового цвета, когда я вырасту? Ты не должна думать так много о своей внешности, Энн. Я боюсь, ты очень тщеславная девочка». «Как я могу быть тщеславной, когда я знаю, что я некрасивая?» – запротестовала Энн. «Я люблю красивые вещи, и я ненавижу смотреть в зеркало и видеть то, что мне не нравится. Мне становится так грустно, так же грустно, как когда я смотрю на любую уродливую вещь. Мне жаль, потому что она такая некрасивая». «Судят не по внешности, а по делам», – процитировала Марила. «Я уже это слышала, но у меня есть сомнения по этому поводу», – заметила скептически Энн, нюхая свои нарциссы. «О, эти цветы так сладко пахнут! Это здорово, что миссис Линд решила подарить их мне. Я не имею никаких претензий к миссис Линд теперь. Какое облегчение, когда извинишься и тебя простят, правда? Разве звезды не светят ярко сегодня вечером? Если бы вы могли жить на звезде, какую бы вы выбрали? Я вон ту, прекрасную и яркую, что сияет над этим темным холмом». «Энн, помолчи», — сказала Марила, основательно уставшая от попытки уследить за ходом мыслей Энн. Энн больше ничего не говорила, пока они не подошли к их дому. Легкий ветерок бродяга, пропитанный пряным ароматом молодых, мокрых от росы папоротников, прилетел им навстречу. Вдали, в тени деревьев, веселый свет мерцал из окна кухни в зеленых крышах. Энн вдруг приблизилась к Мариле и вложила свою руку в ее жесткую ладонь. «Как это прекрасно возвращаться домой», — сказала она. «Я уже люблю зеленые крыши так, как никогда не любила никакое другое место. Ни в одном месте я не чувствовала себя как дома. О, Марила, я так счастлива! Я могла бы помолиться прямо сейчас, и это не показалось бы мне сложным». Какое-то теплое и приятное чувство возникло в сердце Марилы, когда худенькая ручка прикоснулась к ее ладони. Возможно, это было чувство материнства, которого она не испытала. Его непривычность и сладость испугали ее. Она поспешила восстановить свое душевное равновесие, перейдя к внушению морали. «Если ты будешь хорошей девочкой, ты всегда будешь счастлива, Энн, и ты никогда не должна думать, что это трудно – читать молитвы». «Читать молитву не совсем то же самое, что молиться», – сказала Энн задумчиво. «Но я собираюсь представить, что я ветер, который дует в вершинах деревьев. Когда я устану от деревьев, я представлю, что я нежно парю в папоротниках, а потом полечу в сад миссис Линд и устрою танцы цветов. А потом пронесусь одним порывом над полем клевера, а потом буду дуть на озеро мерцающих вод и создам маленькие сверкающие волны. Ах, есть так много возможностей для воображения, когда думаешь о ветре. Так что я не буду говорить больше, Марила. Благодарение Богу за это!» — вздохнула благочестивая Марила с облегчением. Глава 11. Энн идет в воскресную школу. «Ну, тебе они нравятся?» — спросила Марила. Энн стояла в комнате на крыше и торжественно смотрела на три новых платья, разложенных на кровати. Одно было из полосатой ткани коричневого цвета, которую Марила соблазнилась купить у уличного торговца прошлым летом, потому что она выглядела очень практичной. Второе было из плотного черно-белого сатина. Его Марила купила в торговой лавке этой зимой. А третье – из уродливой ткани в синих разводах, которая была приобретена на этой неделе в магазине Кармоди. Все платья шила сама Марила, поэтому и выглядели они одинаково. Юбка простого покроя, крепко пришитая к такому же простому корсажу, и узкими рукавами, такими же простыми, как юбка и корсаж. «Я представляю, что мне это нравится», — сказала Энн рассудительно. «Я не хочу, чтобы ты это представляла», — сказала Марила с обидой в голосе. «О, я вижу, тебе не нравятся эти платья. Что же с ними не так? Разве они не чистые, аккуратные, новые?» «Так и есть. Почему же они тебе не нравятся?» «Нет, они довольно милые», — сказала Энн неохотно. «Милые?» — фыркнула Марила. «У меня не было задачи подобрать для тебя милое платье. Я не считаю нужным потакать тщеславию, Энн. Скажу тебе сразу. Это хорошее, приличное, практичное платье, без всяких оборок и рюшей. И это все, что ты получишь этим летом. Коричневое и синее платье пригодятся тебе, когда ты пойдешь в школу. Сатиновое будешь одевать в церковь и воскресную школу. Я надеюсь, ты будешь содержать их в чистоте и не порвешь. Думала, ты будешь благодарна за любые платья после тех ужасных бедных вещей, которые ты носила». «Ой, я благодарна», – запротестовала Энн. «Но я бы была еще благодарнее, если бы хотя бы одно из них было с рукавами-фонариком. Это сейчас очень модно, и я была бы очень взволнована. Марила, если бы одела платье с рукавами-фонариком». «Ну, ты можешь обойтись без волнения. У меня не хватит материала еще на рукава-фонарики. И мне кажется, они смешно выглядят. Я предпочитаю платье с простыми скромными рукавами». «А я бы лучше выглядела смешной, как все остальные, чем быть не похожей на остальных, но выглядеть скромной и простой». «Охотно тебе верю. Хорошо, повесь аккуратно эти платья в свой шкафчик, а потом садись и готовься к занятиям в воскресной школе. Я взяла учебник для тебя у мистера Белла, и завтра ты пойдешь в воскресную школу», — сказала Марила, спускаясь по лестнице на первый этаж. Энн сцепила руки и посмотрела на платье. «Я надеялась, что будет хотя бы одно белое платье с рукавами, фонариками», – прошептала она безутешно. «Я молилась об этом, хотя и не ждала многого. Я не рассчитывала, что Бог будет беспокоиться о каком-то платье для маленькой девочки из детского дома. Я знала, что это зависит только от Марилы. Что ж, к счастью, я могу представить, что одно из них – платье из белоснежного муслина с чудесными кружевными оборками и трехслойными рукавами-фонариками. На следующее утро приближение головной боли заставило Марилу отказаться от похода в воскресную школу вместе с Энн. «Ты должна пойти сама и зайти к миссис Линд, Энн», – сказала она. «Она проследит, чтобы ты попала в нужный класс. Веди себя прилично». Иди на проповедь и попроси миссис Линд показать тебе нашу скамейку в церкви. Вот тебе монетка для пожертвований. Не рассматривай людей и не вертись. Я надеюсь, ты мне расскажешь, о чем была проповедь, когда вернешься домой». Энн вышла из дома, одетая в платье из черно-белого сатина, которое хоть и выглядело приличным и не казалось бедным, однако было пошито так, что подчеркивало каждый угол ее худенькой фигуры. Ее новая матросская шляпа была маленькой, плоской и блестящей, но ее простота разочаровала Энн, которая представляла в своих мечтах шляпу с лентами и цветами. Последнее упущение, однако, было исправлено прежде, чем Энн достигла главной дороги. Увидев на полпути золотистые заросли лютиков и цветущие кусты диких роз, Энн быстро украсила свою шляпку тяжелым венком из них. Что бы ни думали другие люди о результате, он удовлетворял Энн, и она весело зашагала вниз по дороге, держа высоко свою рыжую голову с этим розово-желтым украшением. Когда Энн пришла к дому миссис Линд, она обнаружила, что та уже ушла. Ничуть не испугавшись, Энн пошла в церковь сама. На крыльце она увидела толпу девчонок, одетых в основном в белые, синие и розовые платья. Все они смотрели с любопытством на незнакомку и ее необычно украшенную шляпку. Девочки из Эйвонли уже слышали удивительные истории об Энн. Миссис Лин сказала, что у нее ужасный характер. Джерри Бут, мальчик, подрабатывавший в зеленых крышах, рассказывал, что она все время разговаривает сама с собой или с деревьями и цветами, как будто ненормальная. Девочки разглядывали ее и перешептывались друг с другом, спрятавшись за своими молитвенниками. Никто не подошел к ней познакомиться во время занятий на улице и позже, когда Энн зашла в класс, мисс Роджерсон. Мисс Роджерсон была дамой средних лет, которая вела занятия в воскресной школе в течение 20 лет. Ее метод обучения состоял в том, чтобы задавать вопросы из учебника и смотреть строго на девочку, пока она думает, что ответит на вопрос. Она очень часто смотрела на Энн, но Энн, благодаря подготовке Марилы, отвечала незамедлительно. Правда, вряд ли она глубоко вникала в каждый вопрос или ответ. Она не думала, что понравилась мисс Роджерсон, и она чувствовала себя очень несчастной, ведь каждая маленькая девочка в классе была одета в платье с рукавами-фонариками. Энн чувствовала, что не будет в ее жизни счастья без такого платья. «Ну, тебе понравилось в воскресной школе?» – спросила ее Марила, когда Энн вернулась домой. Ее украшения из цветов завяли, и Энн выбросила их по дороге домой, так что Марила пока не знала об этом. «Мне нисколечко не понравилось. Это было отвратительно». «Энн Ширли!» – сказала с упреком Марила. Энн села с глубоким вздохом на кресло-качалку, поцеловала один из листьев симпатяшки и помахала рукой цветущей фуксии. «Им, возможно, было одиноко, в то время как я была далеко», – объяснила она свои действия. «А теперь...» «О воскресной школе я вела себя хорошо, как вы мне и сказали. Миссис Линд не была дома, но я нашла дорогу сама. Я зашла в церковь со многими другими маленькими девочками и села на углу скамейки у окна, пока была общая часть перед занятиями. Мистер Белл ужасно долго читал молитву. Я бы страшно устала, пока ждала ее окончания, если бы не сидела у окна». А так я смотрела прямо на озеро мерцающих вод и представляла себе всякие чудесные вещи. «Ты не должна была это делать. Ты должна была слушать мистера Белла». «Но он не говорил со мной», – запротестовала Энн. «Он разговаривал с Богом и, кажется, сам был не очень заинтересован в этом. Я думаю, он считает, что Бог слишком далеко, чтобы слышать нас. Хотя я сама сказала маленькую молитву. Над озером стоит целый ряд белых берез, и солнце проникало через них своими лучами глубоко в воду. О, Марила, это было похоже на прекрасный сон. Это заставило меня трепетать, и я просто сказала: «Спасибо тебе за это, Боже!» два или три раза». «Не вслух, надеюсь», — сказала Марила с тревогой. «О, нет, я пробормотала это себе под нос». Ну, а мистер Белл наконец закончил молитву, и мне сказали идти на занятия с классом мисс Роджерсон. В нем еще учатся 9 других девочек, и у всех платье с рукавами-фонариком. Я пыталась представить себя в таком платье, но не могла. Почему не могла? Это так просто сделать, когда сидишь одна в комнате на крыше. Но это ужасно трудно представить, когда находишься среди других девочек с настоящими рукавами-фонариками. Ты не должна была думать о рукавах в воскресной школе. Ты должна присутствовать мыслями на уроке. Я надеюсь, что ты это знаешь. О, да, и я ответила на множество вопросов, которые меня спросила мисс Роджерсон. Я не думаю, что это справедливо, так как только она спрашивает. Было много вопросов, которые я хотела задать ей, но я не сделала этого, потому что не думаю, что она родственная душа. Потом все остальные девочки декламировали стихи из Библии. Мисс Роджерсон спросила меня, знаю ли я какой-то стих. Я сказала ей, что не знаю стихов из Библии, но могу прочитать «Собака на могиле своего хозяина», если она хочет. Это стих из учебника для 3-го класса. Это не религиозная поэзия, но это такое грустное, тоскливое стихотворение, что вполне могло бы быть ею. Мисс Роджерс сказала, что не нужно, и она велела мне выучить 19-й стих из Библии на следующее воскресенье. Я прочитала его потом в церкви, и он прекрасен. Там есть 2 строчки, которые больше всего взволновали меня. «Как быстро эскадроны пали, залитые кровью, в черный день апокалипсиса». Я не знаю, что такое эскадроны и апокалипсис, но это звучит так трагически. Я не могу дождаться следующего воскресенья, чтобы прочитать его. Я буду учить всю неделю. После воскресной школы я попросила мисс Роджерсон, потому что миссис Линд была слишком далеко, показать мне мою скамью. Я сидела так долго, как могла, а текст был из Откровения. 3 глава, 2 и 3 стихи. Это был очень длинный текст. Если бы я была священником, я бы выбирала короткие и ясные стихотворения. И проповедь была долгой, даже слишком. Я полагаю, священник специально выбрал такую, чтобы она соответствовала тексту. Я не думаю, что ему самому было интересно. Его проблема в том, что ему не хватает воображения. Я не слушала его долго. Я просто позволила своим мыслям витать в облаках и думала о самых удивительных вещах. Марила подумала беспомощно, что все это должно быть строго наказано. Но она была в затруднении из-за неоспоримого факта, что кое-что из того, что рассказала Энн, в частности, о проповедях священника и молитвах мистера Белла, было то, что она сама, Марила, думала в глубине души в течение многих лет, но никогда не говорила вслух. Казалось ей, что эти тайные критические мысли стали внезапно явными и обрели форму и содержание в устах этого откровенно заброшенного человечеством создания. Глава 12. Торжественные клятвы и обещания. Только в следующую пятницу Марила услышала историю о шляпе с цветами. Она пришла домой от миссис Линд и позвала Энн для объяснений. «Энн, миссис Рэйчел говорит, что ты пошла в церковь в воскресенье в шляпе с нелепым украшением из роз и лютиков. Что заставило тебя так поступить? Хорошо же ты, должно быть, выглядела». «Ох, я знаю, розовый и желтый цвет не идет мне», – начала оправдываться Энн. «Не говори чепухи. Нацепить венок на шляпу, неважно, какого он был цвета, вот что смешно. Ты просто невыносимый ребенок». «Я не понимаю, почему это смешно – носить цветы на шляпе, а не на платье?» – возразила Энн. «Многие маленькие девочки прикололи букетики из цветов к своим платьям. Какая разница?» Но Марила не хотела вступать в спор. «Не отвечай мне вопросом на вопрос, Энн. Это был очень глупый поступок с твоей стороны. Никогда не делай больше так. Миссис Рэйчел была готова провалиться сквозь землю, когда увидела, что ты пришла с таким украшением. Она не смогла подойти к тебе близко и сказать, чтобы ты сняла его, пока не поздно. Она говорит, что все обсуждали тебя. Конечно, теперь люди подумают, что это я посоветовала тебе прийти в таком наряде». «О, мне так жаль!» — сказала Энн со слезами на глазах. «Я не могла и подумать, что вы будете против. Розы и лютики были такими ароматными и красивыми, что я подумала, что они прекрасно подойдут к моей шляпе. У многих маленьких девочек были искусственные цветы на шляпах. Я боюсь, что я стану слишком тяжким испытанием для вас. Может быть, вам лучше отправить меня обратно в приют? Это было бы ужасно. Я не думаю, что смогла бы это перенести. Может, мне следует умереть от чахотки? Вы же видите, какая я худая. Но это было бы лучше, чем заставлять вас проходить через такое испытание». «Ерунда!» — сказала Марила, досадуя на себя за то, что заставила ребенка плакать. «Я не хочу отправлять тебя обратно в приют, уверяю тебя. Все, чего я хочу, чтобы ты вела себя, как другие маленькие девочки, и не выставляла себя на посмешище. Не плачь больше. У меня есть новость для тебя. Диана Барри приедет домой во второй половине дня. Я собираюсь навестить миссис Барри, чтобы взять у нее выкройку, юбки. И если ты хочешь, можешь пойти со мной и познакомиться с Дианой». Энн вскочила, взмахнув руками. Слезы все еще блестели на щеках. Кухонное полотенце, которое она подшивала, соскользнуло на пол. «О, Марила, я боюсь теперь, когда это должно случиться. Я на самом деле боюсь. Что, если я не понравлюсь ей? Это было бы самое трагическое разочарование в моей жизни». «Не нужно так переживать, и я хочу, чтобы ты не использовала такие пафосные слова. Это звучит так смешно в устах маленькой девочки. Я думаю, Диане ты понравишься, а вот с кем тебе надо считаться, так это с ее мамой. Если ты не понравишься ей, то не будет иметь значения, как Диана к тебе относится. Если миссис Барри слышала о твоем поведении с миссис Линд и о том, что ты ходила в церковь с лютиками на шляпе, что она о тебе подумает? Ты должна быть вежливой и хорошо себя вести, и не произносить свои пафосные речи. Ради Бога, перестань дрожать!» Энн действительно дрожала. Ее лицо было бледным и напряженным. «О, Марила, вы бы тоже были взволнованы, если бы вы собирались встретиться с девочкой, с которой вы надеетесь стать закадычными подругами, и при этом вы можете не понравиться ее маме», — сказала она, поспешно взяв шляпу. Они пошли к садовому склону по короткой тропинке через ручей и вверх по холму, поросшему елями. Миссис Барри открыла им дверь. Это была высокая, черноглазая и черноволосая женщина с очень решительным ртом. Она имела репутацию очень строгой матери. «Как поживаете, Марила?» – спросила она радушно. «Проходите. А это маленькая девочка, которую вы приняли?» «Да, это Энн Ширли», – сказала Марила. «Пишется через «э», – выдохнула Энн, которая хоть и была взволнована, не могла допустить никаких недоразумений по этому важному вопросу. Миссис Барри, не слыша или не понимая, лишь пожала Энн руку и ласково сказала. «Как дела?» «Я здорова физически, хотя дух мой в смятении. Спасибо, мэм», – сказала Энн серьезно. Затем в сторону Марилы прошептала. «Это было не слишком пафосно, Марила?» Диана сидела на диване, читая книгу, которую отложила, когда вошли гости. Она была очень хорошенькая девочка, с черными глазами и волосами, как у матери, и румяными щеками, и веселым выражением лица, которое было унаследовано от отца. «Это моя Диана», — сказала миссис Барри. «Диана, ты могла бы повести Энн в сад и показать ей свои цветы? Это будет лучше для тебя, чем портить глаза книгой». «Она читает слишком много», — сказала она Мариле, когда девочки вышли, — «и я не могу помешать ей. Ее отец поощряет ее. Она всегда сидит, уткнувшись в книгу. Я рада, что у нее появилась подружка. Возможно, она будет больше времени проводить на улице». В саду, который был наполнен мягким закатным светом, пробивающимся сквозь темные старые ели с запада, стояли Энн и Диана, глядя смущенно друг на друга в окружении великолепных тигровых лилий. Сад Барри был словно остров из цветов, которые бы порадовали сердце Энн в любое другое время, не такое важное для ее судьбы. Его окружали огромные старые ивы и высокие ели. под которыми росли любящие тень цветы, аккуратные, расходившиеся под прямыми углами дорожки, были обложены ракушками и пересекали сад, как влажные красные ленты, а на клумбах буйствовали разными красками старомодные цветы. Здесь были розовые маргаритки и большие роскошные алые пионы, белые душистые нарциссы и колючие сладкие розы, розовые, голубые и белые водосборы и лиловые колокольчики, островки кустарниковой полыни, канареечника и мяты, фиолетовые анютаны глазки, желтые нарциссы и заросли белого клевера с его нежными, ароматными, пушистыми цветами, и алый шалфей, который выстрелил свои огненные копья поверх чопорных белых пеларгоний. Это был сад, где всегда светило солнце, жужжали пчелы, и ветры ласково дули, мурлыкали и шелестели. «О, Диана!» — сказала Энн, наконец сжимая руки и говоря почти шепотом. «О, ты думаешь, ты сможешь полюбить меня хоть немного? Настолько, чтобы стать моей закадычной подругой?» Диана рассмеялась. Диана всегда смеялась, прежде чем начать говорить. «Думаю, да», — искренне сказала она. «Я ужасно рада, что ты приехала и будешь жить в зеленых крышах. Это здорово, что теперь есть с кем играть. Здесь нет другой девочки по соседству, с которой можно было бы играть. А моя сестра еще маленькая». «Готова ли ты поклясться быть моим другом навсегда?» – требовательно спросила Энн. Диана выглядела потрясенной. «По-моему, это ужасно нехорошо, клясться», – сказала она укоризненно. «О, нет, не такой клятвой. Знаешь, есть два вида клятв. Я никогда не слышала о таком», – сказала Диана с сомнением. «Это на самом деле другая клятва. В ней нет ничего плохого. Она просто означает, что нужно что-то торжественно пообещать». «Ну, тогда я не возражаю», — сказала Диана с облегчением. «Как это нужно делать?» «Мы должны взяться за руки, вот так», — сказала Энн серьезно. «И сделать это над текущей водой. Но мы просто представим эту дорожку текущей водой. Я повторю клятву первой. Я торжественно клянусь быть верной своей близкой подруге Диане Барри до тех пор, пока светит солнце и луна. Теперь ты говоришь эту клятву только с моим именем». Диана повторила клятву со смехом в начале и в конце. Потом она сказала: «Ты чудачка, Энн. Я слышала, что ты странная, но мне кажется, что я тебя очень полюблю». Когда Марила и Энн пошли домой, Диана провела их до моста через ручей. Девочки шли, обнявшись. Перед ручьем они расстались, пообещав провести весь следующий день вместе. «Ну как? Ты нашла в Диане родственную душу?» – спросила Марила, когда они шли через сад в зеленых крышах. «Ах, да!» – вздохнула Энн, не замечая сарказма со стороны Марилы. «О, Марила, я сейчас самая счастливая девочка на острове принца Эдуарда. Уверяю вас, я прочитаю мои молитвы с большим удовольствием сегодня. Мы с Дианой собираемся завтра построить домик для игры в березовой роще мистера Уильяма Белла. Могу ли я взять осколки фарфора, которые лежат в сарае? День рождения Дианы в феврале, а у меня в марте. Не кажется ли вам, что это очень странное совпадение? Диана собирается одолжить мне книгу почитать. Она говорит, что это прекрасная книга и чрезвычайно интересная. Она еще собирается показать мне место в лесу, где растут маленькие лилии. Вам не кажется, что у Дианы очень выразительные глаза? Я бы хотела иметь выразительные глаза. Диана собирается научить меня петь песню под названием «Нелли в орешнике». А еще она даст мне картину, чтобы я повесила ее в своей комнате. Это очень красивая картинка. Как говорит Диана, прекрасная дама в голубом шелковом платье. Ей дал эту картину торговец с швейными машинками. Я бы тоже хотела что-то дать Диане. Я на дюйм выше, чем Диана, но она толще, чем я. Она говорит, что хотела бы быть худой, потому что это гораздо изящнее смотрится. Но я думаю, что она это сказала, чтобы успокоить меня. Мы собираемся на берег моря, чтобы собирать раковины. Мы договорились называть ручей возле моста источником Дриад. Разве это не прекрасное элегантное название? Я читала одну историю о ручье, который так назывался. Дриада – это что-то вроде взрослой феи. «Ну все, я надеюсь, ты не заговоришь Диану до смерти», – сказала Марила. «Но помни, Энн, что, планируя свое время, ты должна учитывать, что вы не будете играть все время. Ты должна будешь выполнять свои обязанности, и это придется сделать в первую очередь». Чаша счастья Энн была полна, но Мэтью ее переполнил. Он только что вернулся домой из поездки в магазин в Кармоди. Смущенно вытянул маленький пакет из кармана, он протянул его Энн, бросив примирительный взгляд на Марилу. «Я слышал, ты говорила, что любишь шоколадные конфетки, так что я привез тебе немного», — сказал он. «Гм-м-м», — фыркнула Марила, — «это испортит ей зубы и желудок». «Да-да, дитя, не смотри так мрачно. Ты можешь съесть их, раз Мэтью съездил за ними. Но лучше бы он принес тебе мятные жвачки. Она полезнее. Не ешь все сразу, а то заболеешь». «О, нет, я не буду», — сказала Энн горячо. «Я съем только одну сегодня, Марила, и я могу поделиться с Дианой, правда. Остальные конфеты будут в два раза слаще для меня, если я дам ей половину». «Восхитительно, что у меня есть чем с ней поделиться!» «Я скажу в похвалу этой девочке, — сказала Марила, когда Энн ушла в свою комнату, — что она не жадная. Я рада, потому что ненавижу жадность в детях. Боже мой, только 3 недели, как она приехала, а кажется, как будто она была здесь всегда. Я не могу представить себе это место без нее. Ну-ну, не делай вид, а я тебе говорил, Мэтью». Это нехорошо и для женщины, но это совсем непереносимо в мужчине. Я вполне готова признать, я рада, что согласилась оставить этого ребенка, и я все больше ее люблю. Но не надо это подчеркивать, Мэтью Касберт. Глава 13. Прелести ожидания. «Пора бы Энн уже вернуться, чтобы заняться шитьем», сказала Марила, взглянув на часы. А потом в окно на желтый августовский день, когда, казалось, все дремало от жары. Она осталась играть с Дианой на полчаса больше, чем я ей разрешила, и теперь сидит на поленице и болтает с Мэтью, хотя прекрасно знает, что она должна заниматься шитьем. И, конечно, он слушает ее, развесив уши, как дурачок. Я никогда не видела такого увлеченного мужчину. Чем больше и чем чуднее она говорит, тем больше он кажется рад. «Энн Ширли, иди сюда сию минуту, ты меня слышишь?» Эти слова сопровождались громким стуком в окно. Энн ворвалась в комнату с сияющими глазами, разрумянившимися щеками и развивающимися волосами. «О, Марила!» – она воскликнула, задыхаясь. «На следующей неделе будет пикник, который устраивает воскресная школа в поле мистера Хармона Эндрюса». Рядом с озером мерцающих вод миссис Белл и миссис Линд собираются сделать мороженое. Подумать только, Марила, мороженое! Ах, Марила, я могу туда пойти? Энн, ты только посмотри на часы. Когда я говорила тебе прийти? В 2 часа. Но разве это не великолепная идея? Пикник. Марила, пожалуйста, я могу пойти? О, я никогда не была на пикнике. Я мечтала об этом, но никогда не была. «Да, я говорила тебе прийти в 2 часа, а сейчас 2:45. Я хотела бы знать, почему ты не послушалась меня, Энн?» «Я старалась, Марила, насколько возможно, но вы понятия не имеете, как здорово играть в убежище безделья. А потом, конечно, я должна была рассказать Мэтью о пикнике. Он такой благодарный слушатель. Пожалуйста, я могу пойти?» «Ты должна будешь научиться противостоять желанию поиграть. Когда я говорю тебе прийти в определенное время, я имею в виду точное время, а не плюс-минус полчаса. И тебе не нужно останавливаться, чтобы поболтать с благодарными слушателями, которые тебе встретятся по пути. Что касается пикника, ты, конечно, можешь пойти. Ты ученица воскресной школы, и нет причины не разрешать тебе идти, когда все остальные девочки пойдут». «Но, — нерешительно сказала Энн, — Диана говорит, что все должны иметь с собой корзинку с едой, а я не умею готовить, как вы знаете, Марила. Я не против пойти на пикник в платье без рукавов фонариков, но я буду чувствовать себя ужасно, если пойду без корзинки с едой. Эта мысль гложет меня с тех пор, как Диана сказала мне». «Но это не должно тебя больше заботить. Я испеку все для твоей корзинки. «О, дорогая Марила, вы так добры ко мне! О, я так благодарна вам!» После всех этих «ох» и «ах» Энн бросилась в объятия Марили и восторженно поцеловала ее смуглую щеку. Первый раз в жизни детские губы добровольно коснулись лица Марилы. Опять это внезапное ощущение поразительной сладости привело ее в восторг. Она в глубине души была рада импульсивной ласке Энн и, вероятно, поэтому резко сказала: «Ну-ну, все эти поцелуи никому не нужны. Лучше бы ты выполняла мои указания. Что касается приготовления еды, я собираюсь начать давать тебе уроки по готовке». «Но ты такая ветреная, Энн! Я все жду, когда ты успокоишься и научишься быть уравновешенной, прежде чем я начну тебя учить. Ты должна сосредоточиться на приготовлении еды и не отвлекаться на посторонние вещи. Теперь возьми свое лоскутное одеяло и пришей еще квадратик к нему до полдника». «Я не люблю пришивать лоскутки», — сказала Энн с грустью, вытаскивая свою рабочую корзинку и со вздохом садясь перед маленькой кучкой красных и белых лоскутков. «Я думаю, что иногда шитье неплохое занятие, но нет никакого простора для фантазии в лоскутном одеяле. Это всего лишь один маленький шов за другим, и, кажется, никогда не будет этому конца. Ну, конечно, я лучше буду Энн из зеленых крыш с лоскутным одеялом, чем Энн в любом другом месте, и ничего не делать, только играть. Я хочу, чтобы время за шитьем шло так же быстро, как когда я играю с Дианой. О, мы так хорошо играем, Марила! Правда, что касается воображения, это моя задача, но я вполне в состоянии сделать это. Диана же просто идеальна в любых других занятиях. Вы знаете, этот маленький кусочек земли возле ручья, который находится между нашей фермой и участком мистера Барри, он принадлежит мистеру Уильяму Беллу. Там, прямо в углу, растут кружком белые березы. Это очень романтическое место, Марила. Мы с Дианой сделали там себе домик для игр. Мы назвали его «Убежище безделья». Разве это не поэтическое название? Мне потребовалось некоторое время, чтобы придумать его. Я не спала почти всю ночь, все думала о нем. И вот, когда я готова была заснуть, ко мне пришло вдохновение. Диана была в восторге, когда услышала это название. Мы устроили наш дом очень элегантно. Вы должны прийти и увидеть его, Марила. У нас есть отличные большие камни, все покрытые мхом для сиденья, и доски от дерева до дерева. Это полки. И мы ставим нашу посуду на них. Конечно, вся она разбита, но очень легко представить, что она целая. Там есть кусочек тарелки с узором красного и желтого плюща, что особенно красиво. Мы поставили ее в гостиной, и у нас есть также сказочное стеклышко. Оно прекрасно, как мечта. Диана нашла его в лесу, за курятником. Оно переливается маленькими радугами, такими радугами, которые еще не выросли. Мать Дианы рассказала ей, что это стекло. Это осколок лампы, которая у них когда-то была. Но лучше представить, что это феи потеряли его однажды, когда у них был бал. Поэтому мы называем его волшебным стеклом. Мэтью собирается сделать нам стол. О, и мы назвали этот маленький круглый пруд на поле у мистера Барри Вербным озером. Я вычитала это название из книги, которую Диана дала мне. Это была захватывающая книга, Марила. У героини было 5 кавалеров. Я бы удовлетворилась и одним, а вы? Она была очень красивая и прошла через большие испытания. Она запросто могла упасть в обморок. Я хотела бы уметь падать в обморок. А вы, Марила? Это так романтично, но я для этого очень здорова, хоть и худая. Я верю, что когда-то поправлюсь. Как вы считаете? Я осматриваю свои локти каждое утро, когда встаю, чтобы увидеть, не появились ли там ямочки. Диане пошили новое платье с рукавами до локтя. Она наденет его на пикник. О, я надеюсь, что все будет хорошо в следующую среду. Я не перенесу, если что-нибудь случится.